Глава 42. Левелин. Поспать удалось совсем недолго. Азазель вновь ворвался в мои сны, пленяя разум и искушая тело. Я не хотела сближаться с этим Сидом, но какие-то высшие силы приняли другое решение, то и дело сталкивая нас друг с другом. И как бы я ни пыталась сохранять равнодушие, давалось оно мне все сложнее. «Диана, этот избалованный болван тебе не подходит», — отделяя бутоны цветов от стеблей, уговаривала себя. «Неужели думаешь, что он серьезно к тебе относится? Твоя помощь просто нужна ему. Так почему бы параллельно не развлечь себя женским обществом? Как только получит желаемое и спасет мать, Азазель выкинет твою задницу из своей жизни. Будь уверена». Тяжелый вздох вырвался из легких. «Лучше просто не привязывайся к нему. Ты ведь уже встречалась с мужчинами, подобными ему. Эгоисты, нарциссы и бабники». «Все хорошо? Ты сегодня какая-то задумчивая», — подметил Эмиль, оборачиваясь ко мне. Уже больше часа он околачивался в лавке, ссылаясь на то, что бабушка жаловалась на хлипкость полок. Возможно, все было действительно так, но интуиция подсказывала, что этот парень здесь из-за меня. «Да, со мной все нормально. Устала». Не поднимая взгляд, я достала спирт, масло и небольшую ступку с измельченными сухоцветами. «Разве ты не отдыхала до обеда?» — нахмурился мужчина, сосредоточившись на моей персоне. «Уж лучше б делом занимался», — подметила я. «Он мне нравился. Эмиль был хорошим, добрым и внимательным молодым человеком. Вот только чем больше времени проводила в его обществе, тем более неловко себя чувствовала, прекрасно понимая, с чем связана его заинтересованность. Внук бабушки Эммы не терял надежды. Он ждал. Готовый прийти на помощь и днем, и ночью, этот парень верил, что рано или поздно сможет завоевать мое сердце. И мне было совестно, ведь видела я в нем хорошего друга. Сердце сжалось от беспокойства за него. Возможно, нам следовало бы поговорить, обсудить этот неловкий момент, но я не решалась. Смелости просто не хватало. «Кошмары», — коротко ответила я, кусая губу. «Еще одна ложь. Но разве могла я признаться, что истинная причина моих бессонниц обладает завораживающей, самой бесстыдной улыбкой, лазурными глазами и полным отсутствием тормозов и манер?» «Неудивительно», — тут же нахмурился Эмиль, принимая такой ответ. «Ты одна из немногих, кому удалось спастись от тумана. Я никогда не устану благодарить богиню за то, что защитила тебя. Если вдруг ночью снова настигнет ужас, ты буди меня». Подошел он ближе, заглядывая мне в глаза. «Хорошо?» «Верный, преданный, понимающий». Прикусив внутреннюю сторону щеки, отчаянно боролась с чувством вины, сжимая в руках один из цветков, ради которого Азазель лазил по холодной воде и грязи. «Эмиль», — вздохнула я, — «ну, разбужу я тебя, и что дальше? Чем ты сможешь помочь? Прогонишь кошмары? Споешь колыбельную? Пусть хоть один из нас утром будет полон сил, но я очень благодарна тебе за предложение». «Вдвоем не так жутко», — кадык дернулся на горле мужчины. Мой отказ ему не понравился, но он заставил себя улыбнуться. «В любом случае, имей в виду, что я не возражаю, если разбудишь». От неловкости ситуации меня спасла Лили, вдруг показавшаяся в дверном проеме. Я ее не видела с праздничного вечера и уже было подумала, что наше знакомство так и ограничится одной прогулкой. «Всем привет, могу я войти?» Заметив Эмиля, тут же зарумянилась девушка. «Рада тебя видеть», — улыбнулась ей, немного расслабляясь. Не знала, зачем она явилась, но градус напряжения мгновенно упал, за что я уже была готова ее расцеловать. Эмиль поспешил отвернуться, вновь возвращая свое внимание скрипучим стеллажам. «Чем вы тут занимаетесь?» Бодро вошла в лавку эта потеряшка, то и дело кидая взгляды на внука бабушки Эммы. «Я создаю аромат, уже рассказывала тебе». Начала была отвечать, но заметила, что ее совершенно не заботит мое творение. Весь интерес гостьи был сосредоточен на единственном представителе сильного пола. «А Эмиль?» — перебила она меня, неловко закусывая губу. «Полку чиню». Не спеша оборачиваться к ней, парень вновь схватился за инструменты. Чувствовала странную давящую атмосферу, вдруг возникшую в лавке. Она меня определенно беспокоила. Конечно, я знала, что Лили нравится Эмиль, но не думала, что их общение настолько натянуто. «Ты что-то хотела?» — кинул он ей через плечо, на что девушка тут же ощетинилась. «А нужен повод, чтобы прийти к подруге пообщаться?» «Мне казалось, что нет», — обиженно буркнула она, поворачиваясь ко мне. «Леви, рассказывай, тот остроухий очаровашка, что у тебя с ним?» Невинно захлопала она глазами. Сердце дрогнуло в груди. Мне не хотелось распускать сплетни и делиться с ней подробностями насчет Азазеля. А еще не хотелось поднимать данную тему в присутствии Эмиля. Но Лили будто не замечала моей растерянности. «Я хочу знать все. Рассказывай». «Да нечего рассказывать», — отмахнулась я. «Какой-то болван, вот и все». От меня не укрылось, как Эмиль замер, прислушиваясь к каждому слову. «Проклятье, да что ты творишь?» — шипела мысленно на эту пустоголовую девчонку, взглядом прося ее заткнуться. Еще пересудов и нотаций от домочадцев мне не хватало из-за того, что связалась с Сидом, и не сабы каким, а женихом местной зазнайки. «Ага, как же! Не скромничай! Этот симпатяга венок твой стащил? Делись уже! Похитила сердце? Я слышала, что богиня связывает души, если Сид принимает венок девушки». Не унималась она, совершенно не заботясь из-за того, что мы не одни. «Не удивлюсь, если в скором времени станет известно о вашей свадьбе». «Глупости не говори», — грубее, чем следовало, рыкнула я, слишком громко ставя стопку на стол. «Нет между нами ничего. Бред это полный. Какой-то дурак пошутил, а ты из мухи слона раздуваешь». «Ну, чего ты так бурчишь?» — надула губы Лили. «Я же видела, как он на тебя смотрел. Этот парень точно был очарован. Может, он робкий? Хотя, когда обнимал тебя на поляне, таким не казался. Весьма уверенный в себе мужчина. Ну давай, расскажи хоть что-нибудь. Может, вы виделись после праздника?» «Не о том ли Сиди речь, с которым ты ругалась в роще?» Обернулся к нам Эмиль. Никогда не видела такой суровости в его серых глазах. Желваки на скулах мужчины заходили, а челюсть сжалась. «В роще?» Восторженно ахнула болтушка. «И что вы там делали?» Зарделись ее щеки. «Ничего не делали», — рыкнул в ответ внук бабушки Эммы. «Как сказала Левелин, он просто легкомысленный болван, и лучше бы ему не появляться рядом с нашим домом. А тебе, Лили, следует прикусить язык и не распускать сплетни почем зря. Надеюсь, ты меня поняла». «Чего ты такой раздраженный? Как будто ревнуешь». Нахмурилась девушка с прищуром, наблюдая за мужчиной. Ее замечание он проигнорировал, вновь переводя на меня внимание. Суровый взгляд, заострившиеся черты лица. Эмиль сам на себя не был похож. «Левелин, не связывайся с Сидами. Они хитрые и изворотливые, словно змеи. Лучше держись от них подальше. И еще не вздумай заключать сделки. Эти создания умеют извлекать максимальную выгоду из каждого человеческого слова. От последствий не отвертишься».